В комнату ворвался дневной свет. Лиза раздвинула портьеру, стекла были подернуты серой пеленой, должно быть, день выдался холодный. Сквозь иней на окнах вдали угадывались нежные, словно размытые водой цвета, белый и зеленый. Она стерла со стекла влажную пелену, и сразу же ей бросился в глаза розоватый кусок крыши, до того потемневший и сырой, и унылый, что даже не понадобилось смотреть вверх, затянуто ли небо тучами. Она отошла от окна и стала машинально расхаживать по заставленной мебелью комнате. Огромная супружеская кровать орехового дерева, мрачная и претенциозная, на которой валялись скомканные белые простыни, стояла совсем близко от окна. В иные зимние ночи Лизе, укрытой теплым одеялом, было особенно приятно слушать, как рядом по оконным стеклам бешено хлещет дождь. Кроме кровати, в комнате стояли два больших, пропахших плесенью шкафа, тоже орехового дерева, с огромными пожелтевшими зеркалами. Комната была просторная, но из-за обилия мебели свободным в ней оставался лишь узкий проход. Она подошла к вешалке. На ней была лишь прозрачная сорочка, отчего тело ее казалось еще более кургузом, ноги были обнажены до самых округлых бедер, белых и гладких, грудь, с годами отяжелевшая, тоже была гладкой и упругой. Лиза увидела себя в зеркале полуголой и сильно наклонившейся вперед, словно ей хотелось скрыть под слишком короткой сорочкой темное пятно лона. Ей показалось, что она за последнее время похудела. Она накинула халатик и отправилась в ванную. В небольшой, холодной, пустой ванной комнате по углам чернели пятна от сырости, трубы были выкрашены темной краской, сама ванна была эмалированная, а оправа одного единственного зеркала совсем проржавела. Лиза зажгла свет. Она вспомнила, что уже целых 3 дня не мылась как следует, и что не мешало бы ей принять ванну. Заколебалась, а стоит ли? Взглянула на ноги. Ногти были лишь совсем чистыми. Нет, не стоит. Тем более, что ночь она почти наверняка проведет с Микеле, и уж утром непременно придется помыться. Приняв решение, она подошла к раковине, открыла кран и подождала, пока раковина наполнится водой. Потом сняла халатик, опустила рубашку на живот и стала умываться. Сначала, чихая и отфыркиваясь, вымыла лицо, затем, стараясь, чтобы струйки воды из груди не стекали на теплые после сна живот и ноги, вымыла шею и уши. Каждый раз, когда она нагибалась посильнее, рубашка на спине задиралась, ее все обдавало холодом, да и каменный пол неприятно холодил ноги. В довершение всего она не нашла полотенца, и вся мокрая, голая, ослепшая от мыльной пены, бросилась за ним в спальню. Там она вытерлась досуха и села за туалетный столик. Быстро привела себя в порядок. Она не употребляла ни губной помады, ни крема, и сейчас лишь слегка припудрила лицо, надушилась и причесала волосы. Повернулась к зеркалу спиной и стала натягивать чулки. В ней боролись 2 противоречивых чувства — страсть к еде и страсть к Микеле. Она любила утром выпить чашку кофе и вкусно, с аппетитом поесть, паштет, сардины, бутерброд с маслом, печенье. Из-за стола она вставала, лишь ощутив приятную сытость, но сегодня она рисковала остаться голодной. «Микеле вот-вот придет. Неприятно будет, если он застанет меня за едой. Ничего не поделаешь, придется потерпеть». Она встала, надела розовую комбинацию и лиф, такой узкий, что грудь казалась стянутой корсетом. Чтобы утешиться, она представляла себе, как войдет Микеле, несмелый, безумно влюбленный, неопытный, и она отдастся ему, дрожа от счастья. Наконец-то в ее жизни будет чистая любовь. После всего пережитого, — подумала она, — ей так недостает хоть немного чистоты. Бессонные ночи, безрадостная, мучительная жажда наслаждений. Это удушливое облако скоро рассеется. Микеле принесет с собой солнце, голубое небо, свежесть, восторг любви. Он будет поклоняться ей, как богине, уронит голову на ее колени. Она испытывала сильнейшую жажду счастья и не могла дождаться той минуты, когда, наконец, сможет приникнуть губами к этому источнику молодости, вновь познает стыдливую роль.